Лишь в год смерти Ушакова его опыт вновь понадобился, и он был возвращен во флот, стал членом Адмиралтейства в коллегии. А вот еще два его замечательных капитана-друга, подписавших завещание Ушакова. Нет, панибратства у них не водилось, но был совместный, боевой, неусыпанный розами путь, была крепкая мужская дружба, была уверенность в порядочности и честности, была вера в высокую судьбу русского флота. С Гавриилом Галенкиным и Петром Карцевым они учились почти в одно время в кадетском корпусе. Их пути сходились и расходились в самое переломное время. Карцев инспектировал его в 1797 году в Севастополе. В 1800 году пришел на подмогу из Кронштадта в Палермо. Гавриил плавал по тем же маршрутам, что и Федор. Кронштадт, Архангельск, Ливорно. Сражался при Чесме. Хозяйствовал в Херсоне. Его усилиям город и порт обязаны в немалой степени своему расцвету. На корабле Святой Магдалины сражался у Керчи, Гаджибея и Калиакрии, состоял членом правления Черноморского флота, а до Ушакова, уже в звании вице-адмирала, командовал галерным флотом Балтики. Уволен от службы почти одновременно с Ушаковым. Победители в прошлом всегда неуместны для новых правителей. Ушаков не был противником иностранного, как пытались иногда представить его ретивые почитатели. Он всегда глубоко изучал иностранный опыт, знал иностранные языки, с почтением относился к зарубежным обычаям. Но он был противником невежества, которое не имеет национальных границ, но умеет хорошо рядиться в престижные и высокочтимые у нас в Отечестве зарубежные одежды. Он умел хорошо распознавать его, за напыщенностью, многозначительностью и горделивостью увидеть пустоту и никчемность. И в то же время умел перенимать у иностранцев все хорошее, умел дружить с самыми умными и благородными капитанами-иностранцами, пребывающими на русской службе. И действительно, под его началом находились люди разных национальностей, с которыми Ушаков быстро находил общий язык, если они добросовестно и усердно служили русскому флоту. Вот, например, швед Бакман, нареченный при переходе в наш флот Иваном Яковлевичем. В войне с турками Бакман командовал дубельшлюпкой. Хладнокровный и расчетливо храбрый, он участвовал в штурме острова Занте, в сражении на Цериго и в десантной высадке при взятии Корфу, где и был контужен. Не успел поправиться, ринулся на фрегате Святой Григорий Великой Армении к Неаполю, где участвовал в высадке десанта. Три ордена получил за эту кампанию Иван Яковлевич. Ясно, что не без представлений Ушакова. С почтением относился Ушаков и к англичанам. Англичане – волонтеры Роберт Вильсон и Белли. Вильсон сражался при Феодонисе и Керчи, а стремительный капитан Белли, был одним из любимцев Ушакова. Его звали то Генрихом Генриховичем, то Григорием Григорьевичем. Он появился в Донской флотилии в 1783 году с английской службы. Плавал на Азовском и Черном морях, воевал под началом Ушакова во всех сражениях. При Феодонисе, Тендре, Гаджибее, Калиакрии. На фрегате «Счастливый» участвует в штурме Церига. В экспедиции с десантом русских моряков проходит из Манфредонии весь юг Италии и завершает поход в Неаполе. Победоносное шествие небольшого отряда потрясает Петербург, Палермо, Константинополь. «Белли думает меня удивить», — воскликнул тогда Павел I. «Так я его удивлю сам», — и пожаловал ему орден Анны первой степени, что было явно не по чину. Морская закваска передалась, кстати, в семье по наследству. Его внук Владимир Александрович Белли начал службу в 1900 году на «Авроре». Перешел в 1917 году на сторону советской власти, командовал эскадренным миноносцем, названным в честь его деда капитан Белли, служил в штабе ВМФ и преподавал в академии. Следует сказать, что Ушакова вообще окружали интересные, ответственные, умные, наблюдательные люди. Историограф его эскадры в Средиземноморье Телесницкий, один из самых замечательных и легендарных разведчиков XVIII века. Под чужим именем сухопутным путем пробрался он в Италию. Снял планы Сиракуз, Палермо, Корфу. Нащупал связи с инсургентами и противниками режимов на Балканах и в Италии. На свой страх и риск организует отряд корсаров и начинает совершать нападения на турецкие корабли. Чудом спасается от окруживших его турок и становится в эскадре Ушакова ценным осведомителем, наблюдателем и историографом. А Иван Осипович Салтанов, лихой боец со шведами, где только не побывал он, избороздил северные моря, несколько раз ходил в Архангельск, Копенгаген, Лондон. В последнем походе стал волонтером английского флота, достиг Вест-Индии и Америки. Это и сейчас-то далековато, хотя вполне достижимо, а тогда из Ярославля, например, сущий край земли. Ушакову такие бывалые капитаны очень по душе, и Салтанов становится с ним рядом.